Глава 3. Витальд вышел из модуля подышать свежим морозным воздухом и немного привести мысли в порядок. Рассказ Гены и Егора его сильно обеспокоил, настолько, что ученый даже не смог продолжить разговор и отделался каким-то предлогом, чтобы покинуть домик. Слишком много странностей, слишком много. И если каждая по отдельности ничего из себя не представляла, ну мало ли, пришел к станции отощавший медведь или писец прокрался за объедками, то все вместе они начинали казаться какой-то мистической жутью, дурным предутренним сном. И отдельно Витальда беспокоили его любимые шмели. Насекомые, образующие крайне малочисленные колонии, они просто не могли роиться, по выражению Егора. И лемминги. Шмели часто занимали брошенные или пустующие норы леммингов, приспосабливая их под свои нужды. Лучшего укрытия в Арктике было и не сыскать. Но сейчас... Леммингов нет, как считали ребята, а норы остались. И шмели, по всей видимости, дружно заняли удобные укрывища. Но куда делись лемминги? И что способствовало столь бурному размножению шмелей? Витальд помнил, каких трудов стоило ему поймать хотя бы парочку. Он присмотрелся и увидел вдалеке, у крайнего модуля, знакомую высокую фигуру в полурасстегнутой парке. Герман. И не холодно ему на ветру. Витальд, наоборот, запахнулся поплотнее. И все равно стылые порывы пробирались под теплую куртку и бежали мурашками по спине. Щербаков прищурился, вглядываясь. Корреспондент курил, прикрывая сигарету ладонью от ветра. Выражение лица было не разобрать. Но Витальд помнил, что немец почти никогда не улыбался. Вряд ли и сейчас он стоит с довольным видом. Просто вышел покурить. На станции это не запрещалось, но и не поощрялось особо. Витальд решил разведать обстановку. Как он помнил, Герман брал интервью у Барнева, а значит, мог разжиться какой-нибудь информацией. Щербаков ускорил шаг, натянув шапку поглубже на уши. Герман махнул рукой ученому и присел на корточки, туша окурок. Когда Витальд подошел, корреспондент уже опять выпрямился во весь рост. «Витальд Альфредович!» «Да, как у вас дела? Вы нормально устроились?» Щербаков и так не блистал красноречием, а под взглядом ледяных светло-серых глаз ему стало совсем неуютно. Но немец неожиданно улыбнулся, и улыбка сделала рубленное арийское лицо почти симпатичным. «Вполне. Я, чтобы вы знали, в таких клоповниках бывал, что домик с отоплением и кроватями уже верх комфорта. Еще и электричество есть. Честно говоря, я даже удивлен. Не думал, что здесь все так хорошо налажено. Я имею в виду в плане быта». «Люди живут здесь месяцами, как иначе? Сейчас лето, светло и цветет. В полярную ночь без нормальных условий можно сойти с ума, а случаи были. Однажды станцию даже хотели закрыть, правда, это было лет 15 назад». «Ну еще бы. А вы как? Что-то наш предводитель всех нас не взлюбил». «Я видел, Сережа давал вам интервью. Как вы его уговорили?» Витальд искренне не понимал, как репортер смог уломать начальника станции на беседу. «Он, кажется, мечтал, чтобы вы убрались на Большую Землю как можно скорее». «Мечтать не вредно. У меня слишком много допусков и разрешений, чтобы от меня отмахнулся даже такой человек с комплексом Наполеона, как Барнев. И он это знает. И знает, что я знаю. А интервью дал, чтобы поскорее от меня отвязаться. Знаете, он из таких людей, которые в школе к зубному первые шли, чтоб уж скинуть с себя. Ну, вот он и скинул». «Что он вам рассказал?» — тихо спросил Витальд, инстинктивно дуя на руки в теплых варежках. «Общие слова, избитые фразы. Про станцию, про исследование Арктики, про нацпарк, гранты, финансирование, килограмм елея в адрес РГО и ничего по существу. Прирожденный начальник. Так сотрясать воздух умеют только руководители. Нормальные люди заняты делом. Но от нормальных людей ваш Барнев меня предостерегал как мог. Типа у всех бешеная загрузка, не до интервью. Что до вас, то тут он смог лишь скрипнуть. Вы будете нашим консультантом. Иначе о его самоуправстве я доложу куда следует. А вы понимаете, что «куда следует» в моем случае — это Сергей Кужегетович Шойгу. Витальд снова втянул голову в плечи. Ситуация накалялась, и Герман не мог не понимать, что бравировать именем президента РГО и министра обороны — это, конечно, круто, но здесь, на земле, царь и бог все равно Барнев. И ему вполне по силам попросту запереть неугодных телевизионщиков в дальнем модуле и приставить к ним вооруженную охрану. Стрелять на станции умел любой, даже Диана. «Здесь происходят странные вещи», — Витальд решил сменить тему. «Вам так и не показалось?» «Витальд Альфредович», — рассмеялся Герман, — «я впервые на арктической станции. Для меня здесь странно все. Хотя, конечно, я предпочел бы нормально выполнять свою работу, а не пытаться перещеголять вашего Наполеончика в заполярных интригах. Мне пока ясно одно. Ваш глубоко неуважаемый мною начальник попросту что-то скрывает и до дрожи не хочет, чтобы об этом узнало федеральное ТВ. А вы, как человек, некоторым образом мне обязанный, становитесь такой же обузой. Дело не в вас или в моих ребятах, дело даже не во мне. Просто здесь происходит нечто, что не должно покидать берегов новой земли. Это очевидно. Это ясно, как белый день. И моя задача становится проста и ослепительна, как вселенная в миг зарождения. Выяснить, что тут у вас творится в заповеднике «Русская Арктика». И выдать в эфир, разумеется. «Зачем вам это?» Витальд прекрасно понимал логику рассуждений репортера. Более того, был согласен на все 100, но природная трусоватость и привычка прогибаться под начальство заставляли его в ужасе отрицать саму возможность несанкционированных расследований. «Затем, что я не люблю, когда мне ставят палки в колеса, тем более без объяснения причин. То, что мы можем помешать вашим коллегам в их исследованиях – бред собачий. То, что мы можем потеряться за пределами станции – тоже бред. Никто не собирается работать в метель и пургу, а сейчас прекрасная погода, по крайней мере для этих широт. У меня с собой трехтомник допусков, разрешений, предписаний и медосвидетельствований. Ваш царек думает, что Москва далеко, но это не так». «Не надо ссориться с Барневым». Витальд покосился на торчащую из кармана Германа пачку НЗ. Почему-то до удури захотелось курить. Немец проследил за взглядом и щелчком выбил из пачки сигарету. Витальд с благодарностью затянулся горьким дымом. «Сергей может показаться самодуром и деспотом, но это не так. Его ответственность — вся станция. Он не может допустить каких-то казусов или недомолвок». «Он только это и допускает, Витальд Альфредович. Я говорил ему, скажу и вам. Я умею читать по губам. Это часть моих профессиональных обязанностей. Я эту способность развивал всеми силами. И я вполне себе начитался. Здесь не хотели видеть не только мою группу. Бог ты с ней. Телевизионщиков нигде не любят, а в маленьких сплоченных коллективах особенно. Тем более в людских мозгах сильные стереотипы. Но Барнев не хотел видеть в лагере еще и вас. Именно вас. Почему же?» «Потому что я ваш консультант». Витальд выпускал клубы белого морозного дыма с ароматом табака. «Ему этого достаточно». «Он знал, что мы должны были плыть на одном судне?» «Не знаю». «Вот и я не знаю, но уверенности у меня нет. И все же, я слышал ваш разговор. Барнев может не выпускать нас из лагеря, запретить всем давать интервью, отсматривать наши флешки, хотя кто ему даст. Но почему он так резко против вашей работы на станции? Ваши дурацкие шмели освоили людоедство?» «Шуточки у вас!» Надулся Витальд, но потом, словно вспомнив что-то, даже замахал руками. «Кстати, о шмелях. Я узнал удивительную вещь». «Пойдемте к нам в домик», — предложил Герман. «Уж в гости ходить друг к другу мы имеем право. Не в фургон же этого солдафона суемся». При упоминании майора Витальд еще сильнее съежился и ускорил шаг. Связываться с Радамазовым было себе дороже. Витальд надеялся, что телевизионщик это понимает. Он вошел вслед за Германом в их модуль, где Макс и Тарас уже расположились, выбрали себе кровати и начали распаковывать вещи. При виде ученого они помахали, а Тарас даже улыбнулся. Витальда немного отпустило. «Садитесь», — предложил Герман. «Чаю?» «Я у себя уже выпил, спасибо. Так вот о чем бишь я? А, шмели. Знаете, мои соседи по домику, они братья, тоже ученые. Они сообщили мне интереснейшую вещь». «М-м-м?» В научных сферах Герман откровенно плавал, как и его коллеги. «Гена и Егор сказали, что наблюдается странная активность животных вблизи станции. Медведи, песцы, они подходят близко, и выезжать на работы становится уже по-настоящему опасно». «Раньше не подходили?» – бросил острый взгляд на ученого Герман. «Иногда бывало, но очень редко. Звери боятся людей, и они знают, что такое оружие. Кормовой базы сейчас достаточно, хищникам нет нужды искать пищу около лагеря. Плюс шмели...» «Да-да, что там с вашими шмелями?» – встрял Тарас. «Их много», – коротко ответил Витальд и неосознанно сцепил пальцы. «Неожиданно много. Поймите, ледниковые шмели сами по себе малочисленны, так еще и почти не образуют колоний. Их весьма трудно поймать. Но ребята божились, что шмели чуть ли не роятся, словно пчелы. Такого никогда не было. Они заняли все норы леммингов, а самих леммингов, как корова, языком слезала. Обычно их много, особенно летом, как сейчас». «Шмели выгнали леммингов?» – удивился Герман. «Но как? И зачем?» «Это я и хочу узнать. И надеюсь...» – Витальд поднял глаза. «Что вы мне поможете, раз уж мы все изгои?» «Это кто такое вякнул?» – выпучил глаза Макс и присвистнул. «Ваш краснокожий предводитель или этот сексот из вагона?» «Утихни», – бросил Герман. «Мы о чем договаривались? Первые дни ведем себя как пионеры, работаем только по лагерю, к фургону на 50 метров не подходим. Когда Наполеончик выдохнет, пойдем искать правду, то есть ледниковых шмелей. Чует мое сердце, неспроста тут живность засуетилась. А насекомые всегда реагируют быстрее любого зверя». «Мы не сможем выйти за периметр», — напомнил Щербаков. «И нам никто не даст ружей. Барнев наверняка уже распорядился». «Фу! Я умею убеждать, поверьте. Ваши Гена и Егор с удовольствием пойдут с нами. Или без удовольствия. Меня же не просто так обзывают гестаповцем». «Он шутит», — пояснил ошеломленному Витальду Макс. «Погодите, он скоро перейдет на немецкий, и тогда всем алис капут и хендахох». «Я понимаю, этот ваш телевизионный юмор». «Блять, я хоть раз в своей жизни шутил», — рявкнул Герман, краем глаза отмечая натуральный испуг в глазах энтомолога. «Здесь творится какая-то лажа, а лажи я не люблю. Слушать сюда. 3 дня работаем как паиньки. Витальд Альфредович занимается своими делами и не привлекает внимания санитаров. На 4-й день выходим наружу. Как? Это моя головная боль. Ваша, Витальд, раздобыть ружья и ракетницы. И по возможности разведывать обстановку через ваших соседей ученых. У вас хорошие отношения?» «Да, отличные. Мы много лет...» «Ясно», — оборвал Герман. «Вот ты фантастишь. Не переживайте, господин Щербаков. Выясним мы, что задумали ваши полосатые мухи. А то, что дело в них, я зуб даю». «Почему?» — удивились все в модуле. «Потому что запрет на общение с нами, а заодно и на профессиональные исследования, касается именно Щербакова Витальда Альфредовича, признанного эксперта по ледниковым шмелям». Барнев с тоской смотрел на майора, вольготно расположившегося в его, Барнева, рабочем кресле. Сам начальник станции сидел на стуле, неудобном и скрипучем, и из-за этого получившим прозвище «гостевой». «Олег, пойми ты, пределы есть всему. Я, конечно, могу дальше изображать Карабаса-Барабаса, и не давать телевизионщикам работать. Но вопросы уже возникли. И не только у них. Это моя печаль. Олег Радамазов сворачивал в трубочку последнюю распечатку из штаба. Твоя задача — оттеснить шмелевода. С группой можешь не морочиться, даже наоборот. Пусть их. Пусть ездят на снегоходах, снимают пейзажи, бухту, песцов. Они за этим и приехали. Они с большой земли не увидят то, чего не должны. Они просто не знают, куда смотреть. Главное — не пускать с ними Щербакова. Он их консультант. Это не моя прихоть. Ну и пусть консультируют. На станции. В поле. Пусть берут Гену или Егора, или вообще Кирилла. Без разницы. Говорю тебе, Сережа, это московские баллонки. Северное сияние увидят и поплывут. Блондин, который журналист, он военкор. Ха, и что же он не в Сирии или на иных рубежах? Чтоб ты знал, все военкоры изначально туповаты и настроены только на свою волну. Наши, не наши, артподготовка, взятие укрепрайонов. Не пойму, зачем сюда прислали именно военкора? Ну, так тому и быть. Твоя задача — Щербаков. Военкор умеет читать по губам. Какой умный мальчик. Сережа, не паникуй. Завтра отправишь его в поле снимать песцов. Я тебя уверяю, когда они увидят песца или медведя, то им хватит на неделю. А что до шмелей, никому в страшном сне не приснится, что здесь есть шмели, и они опасны. Герман с удивлением выслушал начальника станции, который порол такую дичь, что стоило бы подумать о лазарете. Оказывается, никто их группе не чинит препятствий, а только рады приезду телевизионщиков из Москвы. Можно выезжать за периметр, в сопровождении, естественно, и с оружием. Можно снимать бухту, океан, торосы и всю окружающую территорию. Интервью? Гена, Егор, Диана, да и сам Барнев к вашим услугам. Фильм о русской Арктике от РГО — это то, чего мы все так долго ждали. Да, и простите за неласковый прием. Дела, дела, а тут еще съемочная группа. Такой раскардаш. Герман кивал, прикидывая, чем обязан столь резкой смене курса. О майоре Сергей не упомянул ни словом, но журналисту казалось, что за елейными речами начальника станции блестят звезды погон. Что ж, упускать шансы не входило в привычку Германа Крисберга, специального корреспондента программы «В эту минуту». «Тогда завтра мы выйдем на снегоходах вместе с сопровождающими от станции. Кто это будет?» «Егор, скорее всего. У него сейчас не очень много работы. Только обязательно покажите мне ваш маршрут. Здесь есть опасные места». Герман снова кивнул и распрощался с Барневым. Начал задувать сильный и пронизывающий ветер с моря, против которого были бессильны и утепленные парки и шапки из шерсти верблюда. Герман нырнул в модуль и сообщил Максу и Тарасу. «Будете смеяться? Но на завтра нам дали добро на выезд». «Медведь в тундре сдох», — поинтересовался Макс. «Не иначе. Значит так, все размышления после работы. Наш сопровождающий — некто Егор». «Не Щербаков?» «О нем речи не шла, а я и не заводил. Витальд Альфредович чем-то сильно не угодил Барневу и майору». «Почему майору?» — непонимающе сощурился Тарас. «Потому что заправляет здесь всем майор Радамазов, хоть и делает вид, что он не при делах. Я таких майоров повидал в свое время». «Ты же говорил, 3 дня как пионеры». «Все меняется. Действуем по ситуации. И...» Герман предостерегающе поднял палец вверх. «Никаких вопросов. Работаем, как обычно. Снимаем Арктику и песцов. Улыбаемся и машем». «О, Щербаков?» «Пока о нем ни слова. Нам дали карт-бланш, мы работаем, как ни в чем не бывало. С Витальдом попробуем пошептаться вечером после съемки, когда на станции свободное время. Вы оба Следите внимательно за окружающей обстановкой. Примечайте всякую непонятную фигню, особенно шмелей и леммингов». Макс кивнул и растянулся на жесткой и неудобной койке. Съемочной группе выделили самый дальний и самый необжитой модуль, хоть разница была почти незаметна. Но побывавшие в десятках командировок телевизионщики умели отличать, когда их встречают с душой и когда хотят отделаться. На следующий день после завтрака, состоявшего из пшеничной каши, бутербродов с сыром и кофе, Герман с товарищами начали собираться наружу. Как ни странно, им действительно никто препятствий не чинил. Барнев сидел в своем модуле, работая с документами, как пояснил Егор. Майор один раз выглянул из фургона, кивнул группе и, как ни в чем не бывало, ушел обратно. Несчастный Щербаков, отлученный от своего консультирования, тоже сидел в домике, не понимая, чего и ждать. Тарас в пятый раз обследовал 270-й Panasonic, специальную облегченную камеру для командировок. Видеоинженеру не улыбалось чинить японца посреди арктической пустыни. Макс собирал в кофр флешки и аккумуляторы. «Штатив возьми и все. Больше ничего не надо», — бросил он Тарасу. «Неизвестно, сколько мы там проторчим. Лишнего не тащи. Батареек все равно с запасом. На холоде сдыхают, как лемминги». Тарас пересчитал аккумуляторы. «Звук я брать не буду. На пушку запишемся, если что». «Поучи ученого». «Ладно, вроде готово. Пошли». Снаружи оператора и инженера уже ждали Герман и Егор около массивного гусеничного вездехода. «Готовы?» Герман нацепил горнолыжные очки. «Кофры в багажник. Вездеход поведет Егор. Снаружи немного покатаюсь я, для картинки. Оба со мной». «Я не самоубийца», — сообщил Макс, устанавливая кофр в багажник. «Я поеду с профессионалом. А ты бери Тараса. Я читал, что у оптимистов низкий IQ. Он и не поймет, если вы ухнете». Тарас, как смог, показал Максу средний палец в варежке и забрался на сиденье. Егор, приладив ружье и ракетницу, завел мотор. «Добро пожаловать в Арктику!» — крикнул он сквозь рев двигателя. Вездеход закряхтел и медленно, но уверенно покатил в сторону промерзшей пустыни.